Глава 14. Винсент. Как и обещал, мы провели весь день, занимаясь безумным сексом. Я брал Жасмин везде, на каждой горизонтальной поверхности, заливал своим семенем ее прекрасное тело и жаждал еще. Она подходила идеально для меня. Нежность и грубость перемешивались в диком вихре. Перерыв делали только на еду и душ. Но и там я не оставил ее киску. Любая другая бы молила уже о пощаде, но не Жасмин. Эта девчонка всегда была готова. Но к вечеру она опять ушла в свою комнату. Это мне не нравилось. Да что уж там, я бесился. Хотелось ее всю, целиком. Однако ее волновали личные границы. В отношении Жасмин у меня нет личных границ. И безумно раздражало, что она их ставит, будто возводит стену. Пришлось засыпать немного злым. Наша история только началась. Надо набраться терпения. На следующее утро, когда прозвенел будильник, я уже был на ногах, оделся и вышел на пробежку. Скоро осень, и немного похолодало, но я продолжал каждое утро бегать, потому что это прочищало мозги. К тому же мой дом находился почти в лесу. Мне нравилось дышать свежим воздухом и что здесь нет суеты города. К Рождеству наш контракт закончится, и я смогу сделать Жасмин настоящее предложение, если она, конечно, захочет. Мне хотелось залезть в ее голову и покопаться там, и если бы такая возможность была, я бы обязательно ей воспользовался. С другой стороны, мне самому нужен человек, который бы расставил все по полкам в моей голове. Но что сказать психологу на сеансе? Я влюбился в девчонку, которую трахнул в наших тупых играх, а потом хитростью женил на себе. Трахаю, стоит ей пошевелиться, и теперь жду взаимности? Попахивает безумием. И нужно ли меня лечить? А что, если Жасмин скажет «нет»? После всего. Об этом думать не хотелось, потому что тогда мои демоны бы вырвались на свободу. Не знаю, что бы я сделал, но явно в моих поступках никто бы не нашел благоразумия. Я одержим и болен. Моя нездоровая фантазия может найти более радикальные способы, чтобы оставить жену рядом. Но пока у меня есть время. И еще надо разобраться с отцом. Выдержать его гнев и не согнуться. Это случится сегодня. Мои кулаки сами сжались при мысли о предстоящей встрече. Мать умерла, когда я был ребенком, а от отца я ничего особо не получил, кроме денег. Другие бы только радовались. Предки не достают, все есть и не надо думать о будущем. Однако я, словно жадная пиявка, желал большего. Может, любви? Может, какой-то заботы или участия? Сейчас мне этого уже не надо. Но когда я был ребенком, то всегда завидовал семьям, в которых есть и мама, и папа. Да, порой и там случались конфликты, но дети не испытывали нехватки любви. Кто-то из родителей да погладит по голове, поговорит, выслушает, поддержит. Я уже пробежал несколько километров, по спине тек пот. Холодный ветер неприятно обдувал. Посмотрев на часы, я вернулся в дом. Жасмин еще не проснулась. Да и она позже всегда просыпалась. Но если бы спала со мной, пробежки стали бы не нужны. Я знал, как разбудить спящую красавицу и провести отличную утреннюю тренировку. Сбросив вещи, зашел в душ и закрыл глаза. От одной мысли о Жасмин в паху уже все полыхало. Мне не нужно смотреть вниз, чтобы знать, как мой член жаждал той же фантазии. Интересно, можно ли насытиться когда-то этой девчонкой? Если нет, то я пропал. Потому что я не знал, что буду делать в ее месячные и беременность. Наверное, то же, что и сейчас. Медленно поглаживать свой член, ожидая мучительной разрядки. И да, я уже точно знал, что обязательно у нас будет несколько малышей. Дети от Жасмин, от женщины, по которой я сходил с ума, это моя высшая цель. И когда она сама попросила кончить в нее, я без раздумывания это сделал. Потом уже сам накачивал киску своей спермой, в надежде, что она не позаботилась о себе. Хотя вряд ли. Женщины в наше время очень щепетильны в этих вопросах. А я уже был близок к экстазу и в несколько толчков дошел до финала. Но это принесло только легкое физическое облегчение. Морально я все еще чувствовал раздражение за то, что мне приходится это делать таким варварским способом, имея в доме прекрасную женщину. Выйдя из душа, я быстро оделся и поспешил сделать себе завтрак. Надо торопиться. За выходные накопилось много дел. Когда я допивал кофе, спустилась Жасмин. Сонная и такая милая. Она сладко потянулась и, взглянув на меня, улыбнулась. «Ты так рано встаешь?» — зевнула она, усаживаясь рядом. Я тут же придвинул ее стул к себе и поцеловал, укусив за губу и слегка оттянув. «Жаль, что я тороплюсь», — склонился я к нежному ушку. «Можешь вставать пораньше, чтобы мы могли проводить время больше». «Я сова», — засмеялась она и легонько оттолкнула меня. «Мне сложно рано просыпаться». «Но это полезно». Я заставил себя откинуться на стуле и не лезть больше с поцелуями, потому что, во-первых, мне действительно пора уже выходить, а во-вторых, надо давать друг другу свободу. Но мне так тяжело не думать о ней, не прикасаться, когда она рядом, не целовать. «У нас складываются определенные биоритмы и...» «Ой, бла-бла-бла!» — отмахнулась она, наморщив носик. «Мне так удобно, и плевать на все эти исследования. Я люблю жить ночью и вставать поздно». «Жаль», — вздохнул я, смотря на часы. «Мне пора». Поцеловав Жасмин в макушку, я вышел из дома. Мы с ней совершенно разные, но этим она и притягивала. На работе меня тут же завалили кучей дел, и это я еще не добрался до кабинета. Но зато внутри оказался ожидаемый неприятный сюрприз. Он сидел на стуле, и его ноздри нервно подергивались. Пришлось закрыть дверь на ключ. Я знал, что сейчас будет, и лучше, чтобы этого никто не видел. Отец встал и медленно подошел ко мне. Удар в живот, я согнулся, но он схватил за шиворот, распрямляя меня. Еще два жестких толчка. Дышать. Надо дышать, но я едва мог втянуть хоть каплю воздуха. Но опомниться мне не дали. В челюсть прилетел кулак. Перед глазами потемнело от боли, а когда я их открыл, то лежал на полу и получал град ударов ногой в ребра. Тишину нарушало только его пыхтение, пока он бил, и мое дыхание, рваное с большими перерывами. Я мог бы дать сдачи, мог бы вырубить его в два счета, но он приручил меня, как собаку, сидеть на цепи и терпеть побои. Вот мой навык. Отец выдохся и упал в кресло. Я видел только его ноги, которые нервно отбивали ритм. «Ты выкинешь приблудную шавку из своего дома!» Тихо, но со сталью в голосе начал он. «А потом будешь целовать ноги Лиззи, чтобы она тебя простила!» «Она не шавка!» Прокашлялся я, осторожно садясь. Все болело. «Да мне срать, кто она! Ее не должно быть в твоей жизни уже завтра, иначе тебя ждут последствия!» Отец встал и пошел к двери. «А мне срать на твои последствия!» — тихо сказал я, уткнувшись взглядом в пол. Боковым зрением увидел, как ноги остановились, развернулись и пошли ко мне. И только теперь я поднял на него глаза, прямо, с вызовом. «Ты еще не знаешь, что я могу сделать!» — усмехнулся отец, вытирая руки салфеткой. «Я уничтожу и ее, и тебя!» «Попробуй!» Он на мгновение замер, встретившись со мной взглядом. Ничего хорошего он мне не сулил. «Я плохо тебя воспитал, сынок, но это поправимо. Твои зубки я обломаю легко, так же, как и когти». Салфетка полетела мне в лицо, а отец развернулся и быстро вышел, слегка повозившись замком. В кабинет тут же вошла секретарша. Увидев меня на полу, хотела подбежать и, наверное, помочь, но я крикнул: «Выйди вон! Не пускай никого! Час!» Она испуганно заозиралась, но приказ выполнила. Я же глубоко вздохнул и подвигал челюстью. Встал с трудом. Возможно, сломано ребро. Нажав на динамик, попросил принести лед. Мне не стоило быть таким покорным, не стоило терпеть побои, но что-то останавливало, не давало сопротивляться. Я оперся на раковину в туалете и долго смотрел на льющуюся воду, потом на себя. Щека покраснела, будет синяк, скорее всего. Да и на животе тоже гематомы. Плевать. Главное, что я объявил войну. Быстро умывшись, я доковылял к креслу и плюхнулся. Работать уже не мог. А может, в жопу эту работу? Послать отца к чертям, продать все акции и уехать с Жасмин на другой конец света. Я откинулся и закрыл глаза. Почему-то это тоже не мог сделать. Меня будто заковали в кандалы, и теперь их не снять. Потому что все эти годы я к чему-то шел. Сам открыл несколько отелей. Это мои проекты, только мои. И они приносили прибыль. От меня многое зависит, например, места рабочих и политика компании. Кому это передать? Кто столько же пахал, сколько и я? Да, все это творение отца, а я его самая лучшая скульптура. И именно каменным изваянием я себя и ощущал. Что бы ни сделал, чего бы ни добился, все будет под именем Дюваль Империал. Мне не хотелось домой, и оставаться здесь тоже не хотелось. Эмиль писал, но я ему не отвечал. Этого ублюдка я вообще вычеркнул из своей жизни. Мне надо собрать себя по кусочкам и каждый склеить. Жасмин не должна меня видеть таким, беспомощным и жалким. Поэтому я забронировал номер в одном из отелей города, кое-как доработал рабочий день, решая срочные вопросы и прикладывая лед к щеке. А вечером, не заезжая домой, отправился в гостиницу. Ближе к ночи пришли сообщения от Жасмин. Я написал, что уехал по делам на несколько дней. И выключил телефон. Сам же лежал на постели, размышляя, что делать дальше.